Глава 8. Упырь. Время перевалило за полночь, когда меня растолкала Алиса. «Ты спишь?» — шепотом задала она не очень умный вопрос. «Теперь нет», — повернулся я к ней лицом. «Че тебе надо?» «Туалет нужно». «Иди. Или тебе мое разрешение необходимо? Ну, если встретишь кого по дороге, скажешь, что я тебя отпустил. Хоть до утра там сиди, рассуждая доли бабской. Не провались только, как в песне у Сектора Газа». «Ага, мне страшно одной, там же темно». «Тогда в ведро сходи, там, на кухне должно стоять, а мне дай поспать». «Я не могу, это не культурно», — с легкой грустью и детской наивностью ответила она, прекрасно зная, что это на меня как-то магически действует. «Пошли», — согласился я. «Ты на приоритет себе взяла, что ли, не давать мне поспать? Завтра в машине останусь ночевать». Мы тихо выбрались из избы, чтобы не разбудить бабушку, и я, проводив Алису до туалета, остался ожидать ее возле калитки. На улице было очень тихо, свежо и прохладно. Дождь закончился, и над землей нависали густые испарения от поверхности. Ярко светила луна. Я еще подумал, странно, вчера же ее почти не было, а сегодня вон как светит. Хотя я не Геннадий Малахов и за лунным календарем не слежу. От просмотра ночного пейзажа деревни меня отвлек подозрительный шум с той стороны забора. Насторожившись, я протянул вперед правую руку с керосиновой лампой и немного прибавил огня. В следующее мгновение засов с калитки отвалился, и она стала медленно открываться. Слегка растерявшись, я сделал пару шагов назад, а когда дверца открылась полностью, просто замер от удивления. На пороге двора стоял какой-то оборванный и странный бродяга. На самой загаженной помойке столицы такого не найдешь. Неуверенно подойдя ближе, я осветил его и смог рассмотреть получше. Одежда на нем потрепанная, рваная, вымазана грязью, глиной и бог знает чем еще. На ногах бродяги красовались изношенные армейские сапоги, из их дырок немного выпирали большие пальцы с длинными ногтями. В обувь заправлены не менее паршивые брюки, подпоясанные каким-то шнурком. Старый советский пиджак годов 70-х, под которым виднелся серый вязаный свитер, испачканный ближе к горлу. «Чем? Это что, кровь?» – с удивлением подумал я. После, когда в следующую секунду осветил лицо непрошенного гостя, просто замер. Казалось, сердце мое на мгновение остановилось. Его глазища, они мутные, без зрачков, напоминали собой скорее глаза вареной рыбы, нежели человека. На голове седые волосы, торчащие в разные стороны, как на старой детской кукле. А само лицо полностью белое, словно свекольный сахар. Я потерял дар речи и не знал, что делать, зачем он сюда пришел. Мысли стали уходить в сторону того, как бы чего ни случилось с Алисой, когда она его увидит. Но говорить этому бродяге ничего и не пришлось. Он начал беседу первым, издав вначале жуткий и непонятный звук. «О-я-ва! Здравствуй, Александр!» «Здорово вечеривал, мой внучок». Он старался говорить мягко и нежно, но голос был его холодным, словно вещался с того света. «Это был покойный дед Петя. Только сейчас я смог узнать его». С меня моментально спало оцепенение. Мои ноги словно наполнились сотней маленьких проводков, по которым одновременно пропустили ток. Я стал подпрыгивать, высоко поднимая колени и отскакивая таким образом назад, выкрикивая ругательство. «Твою мать, из них самая приличная». Дыхание перехватило, сердцебиение участилось, а в виски, казалось, устремилась разом вся кровь, что есть в теле. Через несколько метров я споткнулся об сундук, стоявший возле угла дома, попутно задев с собой разную утварь, которая, как и я, со звоном рухнула на землю. В этот момент, видимо, на шум, из туалета вышла Алиса. «Что у тебя там случилось?» Я быстро поднялся, но не успел ей ничего ответить. Она осветила нашего гостя карманным фонариком и сразу же испытала все те симптомы на своем теле, что недавно прошли у меня. Супруга закричала и судорожными прыжками через секунду оказалась за моей спиной, сильно вжавшись ногтями и зубами за правое плечо. Это очень больно, наверное, прокусило до крови. «Саша, разве не рад видеть меня?» Сделав грузный шаг к нам навстречу, спросил старик. «Обними своего двоюродного дедушку». «Ты же умер», — сквозь зубы прошипел я. «Умер?» — снова начал приближаться он к нам. «Мертвые лежат на кладбище, они бродят при лунном свете. Я просто был на охоте, потом заблудился. Вот, нашел путь к дому, где такая радость. Внучок приехал племянчатый, да не один, а с юной плотью». Жадно чмокнул он, или оно, губами. «Давай, обнимемся. Иди ко мне, внучок». Это существо, внешне очень напоминающее деда Петю, потянуло к нам свои ладони с длинными на пальцах, как у хищного зверя, когтями. Я завел руку за спину, коснувшись стройной талии жены, и мы стали медленно пятиться. «Почему бабушка не выходит?» — кричал внутренний голос. «Не бойся меня, Александр!» — опустил он руки, продолжая приближаться. «Я тебя не обижу. Познакомь меня с той, кто боязно прячется за твоей спиной!» — указал мерзкий длинный ноготь на Алису. Меня охватил неподдельный страх. Я не знал, что делать. Возобладало желание броситься бежать, но ноги становились словно ватными. Хотелось провалиться под землю или неожиданно проснуться в своей постели, но это был не сон. Последняя надежда оставалась на бабушку. В одно из мгновений я услышал шорох, затем шипение. Только не понял откуда, то ли с крыши сарая, то ли с дерева, на покойного со свистом бросилось что-то маленькое. «Это бабушкин черный кот», – догадался я. Он вцепился упырю прямо в глаза, и тот, пытаясь бросить с себя животное, взвыл похожим на волчий голос воем. Подобный слышал в фильмах про оборотней 90-х. Терять времени никак нельзя. Не помня себя, я схватил в руки первый попавшийся предмет, который оказался лопатой, и, сработав ей, как красноармеец винтовкой со штыком, атаковал мертвеца в шею, едва не задев стальным лезвием кота. От удара тело ожившего покойника отшатнулось назад и уперлось в стену избы. Он пытался мне что-то сказать, но выходило лишь зловещее шипение. Я вынул свое орудие и ударил еще, затем еще, еще и еще, пока голова подонка полностью не осталась отделенной лопатой от тела. Из раны упыря потекла белая жидкость, по-видимому, гной, смешанный с кровью и чем-то еще, возможно, червями или опарышами. Разразилась мерзкая вонь, меня охватило жуткое отвращение и едва не стошнило. Грузное, поверженное тело мертвеца скатилось по бревнам на землю. Отбросив лопату вместе с головой в сторону, я подхватил почти бесчувственную Алису на руки и галопом бросился к дверям дома, которые перед нами открыла бабушка. Старушка стояла с керосиновой лампой и зажатым в кулаке большим деревянным предметом. «Закрывай двери скорее!» – крикнул я. «Там! Там!» – пытался связать свои слова. «Не говори!» – перебила старушка меня. «Знаю, кто там. Что с детем? Пострадала?» «Со мной все хорошо», запинаясь, ответила Алиса. «Что это? Или кто это был?» Алиса выглядела очень напуганной, и я всерьез опасался за ее психическое здоровье. Меня, конечно, тоже всего трусило от пережитого, но гораздо меньше, чем мою бедную девочку. Поэтому я сразу обратился к бабушке. «Ее нужно немедленно чем-то успокоить. У меня в машине, там, в аптечке есть то, что надо. Только к машине идти не очень хотелось бы. Но если надо...» «Нет, ну нафиг, не пойду», — путался я в словах. «Я все сделаю. Неси ее в комнату, на кровать», — приказным тоном сказала хозяйка. «Что с тем, который на улице? Я ему снес голову лопатой. Он убит?» Со двора доносились дикие вопли и град ругательств, половину из которых я слышал впервые за свою жизнь. «Как слышишь, нет. Не переживай. Он сейчас уйдет и сегодня точно не вернется сюда. Станет раны зализывать». Я поднял супругу на руки и понес в спальню. Странно, но пока прошли те несколько секунд, которые занимал путь от кухни до комнаты, казалось, в голове пронеслись тысячи мыслей одновременно. Самая навязчивая из них оказалась одна, остальные я позабыл. Как голова может кричать так громко, если она отделена от тела? Это же невозможно. «Не уходи никуда от меня. Страшно?» — прошептала Алиса мне на ухо, когда я положил ее на кровать. «Я рядом. Не бойся, он ушел». «Кто это был?» «Это то, что раньше являлось человеком», — зашла в комнату бабушка. «Теперь это оживший мертвец. Обычный упырь». Она хотела добавить еще что-то, я ее резко перебил. «Бабуль, хватит пугать мелкую. Она едва в сознании. Как бы к помощи врачей не пришлось обращаться». «И не придется», — махнула старушка рукой. «Я поставила отвар на примус, скоро приготовится. Напою вас им, и весь страх як рукой снимет». «Не надо мне твоего отвара, он воняет хуже той головы», — возразил я. «Лучше 300 грамм водки капни, это меня успокоит куда лучше». Пока хозяйка возилась на кухне с зельями, я то и дело пытался рассмотреть двор через окно. Все пусто, и никаких следов незваного гостя визуально не обнаружил. Алиса все это время не выпускала меня из крепких объятий. Сильно дрожа, она прижималась лицом в мою грудь, словно маленький котенок, пытающийся спрятаться от света. «Что это было?» — спросила супруга. «Эти мутные глаза. Он манил меня к себе. Я боялась, но хотела идти к нему в объятия. Знаешь, как лягушка к ужу. Не хочет идти, а идет. Если бы ты меня не держал, я тогда точно пошла. Хватит. Все хорошо. Я рядом». Через 10 минут бабушка принесла обмотанную полотенцем железную кружку, наполненную отвратительно пахнущей горячей жидкостью, и, приблизив ее к Алисе, приказала пить мелкими глотками, придерживая голову девушки левой рукой и нашептывая при этом заговор. Не знаю, как моя девочка смогла это пить, но мне даже смотреть стало противно. Поэтому я вышел в кухню и осушил подготовленную для меня алюминиевую кружку с водкой одним махом, закусив хрустящим бочковым огурчиком. После, на всякий случай, проверил, надежно ли заперта дверь. Не знаю, из чего бабушка делала свой отвар, но когда через 15 минут я вернулся из кухни к ним в комнату, то Алиса стала совершенно спокойной. Она больше не дрожала, не пыталась сильно зажмурить глаза или прижаться ко мне. Единственное, она выглядела очень уж сонной. Я сильнее натянул шторки на окнах, чтобы улицу не было видно совсем. Чиркнув спичкой, зажег еще несколько свечей, стоявших на комоде. В помещении стало светлее, и мне показалось уютней, безопасней. Присев на кровать рядом с женой, без особых усилий подтянул ее ближе, положив головой на свои колени. «Значит...» — обратился я к бабушке. «Это все правда, а не народные вымыслы. Упыри, ведьмы, черная магия, дьявол». Старушка плавно покачала головой и, помедлив с ответом, сказала. «Сам видишь. Это дед Петя, самый настоящий упырь. Он вторую неделю сюда ходит. Зря вы приехали. Боюсь за вас. Точнее, за девочку. Тебе-то он як с гуся вода, а вот ей уехать бы вам». «У меня тоже есть такое желание», — нарицательно ответил я. «А мне сейчас все равно», — вмешалась в разговор Алиса и тихо захихикала. «Что ты ей дала?» — пристально посмотрел я на бабушку. «Она какая-то как под кайфом». «Отвар. Хороший отвар. Из травок успокоительных. Ты и названий их не знаешь. Разве что только мельком ухо слыхал». «Уверена, что это безопасный напиток, а не чистой воды наркотик? Ее ломать не начнет завтра?» «Успокойся», — махнула на меня старушка рукой. «Сам ты наркотик. Нет там никаких дурманов. Даже мака. Главное, что ей его быстро дали. Вовремя». Супруга снова тихо засмеялась, так, очень похоже на то, как это делают стереотипные колдуньи в американских мультиках. «Она всю ночь теперь хихикать, как дурочка будет?» «Нет», — бабушка погладила Алису по волосам. «Уснет скоро». «Это хорошо. Теперь рассказывай все по порядку. Об упырях. Кто они, что из себя представляют и, главное, как с ними справиться». «Эх, Саша, ты сам ведь поверья знаешь». «Ничего, бабуль. Повторение – мать учения». «В общих чертах ты сам знаешь», – начала бабушка, придвинув стул поближе ко мне и усевшись поудобнее. «Упырем становится бывший колдун, отлучник от церкви, просто большой грешник, либо тот, кто при жизни когда-то был укушен тем же самым заложенным покойником. Часть из этого, конечно, вымысел. И просто большой грешник из могилы не встанет». «В смысле, когда-то был укушен?» – перебил ее я. «Разве человек не сразу после укуса вампира становится сам таким же, как в фильмах показывают?» «Нет», – покачала она головой. «Вампиры, фильмы, книжки, граф Дракула – все это романтизированные вещи западных писателей. В нашем случае все гораздо страшнее. Если, скажем, твою жену укусит дед Петя один раз, а ты его в скором времени после этого убьешь, то она прожить может очень-очень много лет, и только после смерти сама встанет из могилы. Возможно», — подчеркнула бабушка последнее слово. «А если тело того, кто потенциально может стать упырем, не похоронить в землю, а, скажем, как сейчас это стало модно, кремировать, тогда он сможет навредить?» — уточнил я. «Все гораздо сложнее. Понимаешь, бродячий мертвец – это лишь оболочка, оставшаяся от когда-то живого человека. Души в нем нет. Душа умершего, как ей положено, отходит в мир иной. А в тело заселяется нечистый дух, Поэтому порядка ради перед сжиганием тела лучше проткнуть осиновым или любым деревянным колом. С нечистой силой лишних мер предосторожности не бывает, как в поговорке. Чем черт не шутит. Другие способы убийства упыря есть? Скажем, серебряная пуля в сердце или стрела там? Опять судишь по фильмам и книжкам, отмахнулась бабушка рукой. Серебро и вправду металл от Бога, святой. Но восставшему из могилы покойнику он может причинить большой ущерб и страдания. Рана от серебра заживает его долго, тем не менее не убивает. Если его так сложно одолеть, с сомнением в голосе предположил я, то почему полчаса назад я деду Пете с такой легкостью снес голову с плеч? Причем не серебряной, а совсем обычной лопатой. «Снес», — причурилась бабушка. «Да, голову ты ему отрубил, но не убил его. Слышал, как он вопил после этого? Скажу тебе честно». Еще ниже наклонилась бабушка. «А сделал ты это зря». «Это еще почему? Я же должен был защищаться». «Потому. Если до этого ты мог просто уехать из деревни, а обратно в город, то теперь этого делать нельзя. Пока ты не убьешь его окончательно, он от тебя уже никогда не отстанет. Продолжит приходить каждую ночь, кроме пасхальной и рождественской. Что-то просить». «Что именно?» – удивился я. «Завтра и узнаешь. Ты должен теперь с ним покончить раз и навсегда, чтобы прах твоего покойного, двоюродного дедушки, навсегда остался в земле, а вот супругу желательно увезти куда подальше из этих давно уже проклятых мест». Бабушка перестала рассказывать и молча смотрела на горящую свечу. Я пытался привести свои мысли в порядок. Как такое может быть взаправду? Это злой розыгрыш деревенских или, может, гипноз? Но для чего? Да и я сам же отрубил этой твари голову. Теперь надо что-то решать с Алисой. Не дай бог. Еще получится, как в фильмах ужасов. Я с утра сажусь в машину, а там обрезаны все провода, и она не заводится. Ладно, будь что будет. «Скажи, ба, а этот тупырь не сможет специально испортить мне тачку, чтобы я не смог никуда поехать?» «Да кто его знает? Хотя, не думаю, ему оно и не нужно. Сейчас такие ливни начнутся, хлеще сегодняшнего. Ты сам недели никуда выехать по вязкой грязи не сможешь». «На УАЗике, возможно, и смогу. Ты вот еще что скажи. Допустим, я решусь все-таки его убить. Что понадобится для этого? Как сделать проще? Есть же что-то, чего он боится. Святая вода, например, чеснок, распятие». «А распятие упырь не боится», – заулыбалась хозяйка. «Это самый большой бред, которые описывали писатели и народные поверья тоже. Подумай сам, на кладбище стоят сотни крестов. Покойнику, когда он в гробу, тоже его в руки кладут. Если бы он боялся всей этой атрибутики, как он тогда вообще вставал из могилы? Что касается чеснока, у упыря и впрямь на него аллергия. Но для этого чеснок нужно очистить, растолочь, причем в очень больших количествах, и только тогда он сможет хоть как-то на определенное время спугнуть мертвого. То же самое со святой водой. Она должна быть настоящей, содержать в себе много частиц серебра. Такой ты здесь в радиусе сотни километров не найдешь. Поэтому в твоем случае эта его слабость сходит на нет». «Я понял тебя», – тяжело выдохнул я и накинул одеяло на уже крепко спящую Алису. «И все же, вернемся к отрубленной голове. Ты до конца не ответила. Если я смог простой лопатой снести голову, пусть даже это и не убивает его, можно же как-то его измельчить, скажем, отрубить руки и бросить их в костер, тем самым сделав слабее?» «Я тебе говорю, а ты не слушаешь, что ли?» – нервно ударила бабушка себя по колену. «Тихо, разбудишь». Погладила супругу по голове. «Ее сейчас из пушки не разбудишь, не волнуйся», прошептала старушка. «Тут ты прав. Я не все договорила про голову упыря, которую можно легко отрубить любым острым предметом. Почему так, я и сама не знаю. Но это факт. Руку или ногу Отрубить ему так просто не выйдет. Пронзить тело обычным железом, то есть не серебром и не деревянным колом, тоже нельзя. В этом он неуязвим. Погоди, ба, погоди. Получается, если я вот так ночью проткну его сердце деревянным колом насквозь, он будет сражен на повал? Если у тебя получится. Он же не чистый, обладает огромной силой. Проткнуть его тело не то же самое, что живого. Поэтому лучше всего пробить сердце упыря днем, при свете, либо вечером, до 11 часов. Кстати, о солнце. Вспомнил я из фильмов еще одно слабое место нечисти. Что станется, если он, например, не успеет спрятаться в могиле до рассвета, и его застанет солнечный свет? Не думай, не воспламенится, улыбнулась бабушка. Просто упадет и окажется похож на обычного покойника. Ни дыхания, ни движений, ни других признаков жизни. А с приходом ночи встанет снова, как ни в чем не бывало. Только с ощущением, схожим с сильным человеческим похмельем после месячной беспробудной пьянки. Тогда для каких целей он старается вернуться в свою могилу? Он же должен знать, что там его могут легко найти. Устроил бы себе лежанку где-нибудь в лесу. Бог его знает. Я тоже всего не ведаю. Вероятно, всякая нечисть привязана к определенному месту. Водяной в своем озере, леший в лесу, домовой в доме. Вот и все. Может, есть и другая причина. Что? Эта вся сказочная нечисть тоже существует? Удивился я. Я не встречала, засмеялась бабушка. Может, раньше и водилось это все. Он. Как динозавры, тоже жили, затем вымерли. Сколько этот упырь может прожить, просуществовать точнее? Долго. Тело его разлагается, но очень медленно. Поэтому при хорошем и качественном питании сотня лет для упыря не предел. Жить без пропитания он тоже умеет довольно хорошо. Сосет в крайнем случае любую кровь. Помимо людской. Собака, скот, ежик, крыса, змея, рыба, птица и так далее. Котов, ты заметил, он не очень любит только. Не любит котов? Это уже плюс. Хоть еще какая-то его слабость. А гипноз? Алиса говорила, что она была словно под гипнозом. И если бы я ее не удержал, то сама подошла к упырю. Да, подтвердила бабушка. Он обладает гипнозом и умеет внушать панический страх. Тогда почему я не испытывал на себе влияние деда Пети? Все просто. Гипноз на тебя не действует. Забыл, из какой ты семьи и кем был твой родной дедушка? На тех, у кого в роду водились сильные колдуны или ведьмы, магия действует плохо. А гипноз не действует вовсе. Погоди, если дед был колдуном и все, что о нем говорили в деревне, правда, почему у меня нет никаких особых сил? А разве нет? Путаешь, Сашенька. Если на тебя не подействовал гипноз мертвеца, значит, сила в тебе есть. Ты просто сам о ней не знаешь. И потом, когда дед умирал твой, помнишь, все он к тебе руки тянул, хотел свою силу передать, а соседи не допустили. Поэтому и умирал дедушка в страшных муках. Даже потолок прорубали тогда. В моей комнате дыра заделана, можешь посмотреть. Потому-то и отец тебя так быстро в Москву увез. Знал он все прекрасно. Ладно, к теме деда и отца мы еще обязательно вернемся, а сегодня я слишком устал. Достаточно впечатлений. Хорошо, последний на сегодня вопрос. По поверьям, насколько я помню, лицо упыря должно иметь очень красный, чуть ли не кровавый оттенок, а у этого бледное, что у обычного покойника. Молодец, что подметил. Красным его лицо станет только после того, как он напьется крови. Когда упырь голоден или выпил недостаточно, цвет лица остается словно у простого мертвеца. Ба, завтра еще договорим, я устал. Спокойной ночи. Когда бабушка ушла из комнаты, я закрыл двери на крючок, разделся, задул почти догоревшие свечи и, нежно отодвинув спящую супругу к стенке, прилег рядом. В этот момент мне стало ее очень жалко. Приподнявшись, я взялся тихо размышлять вслух. Предался сентиментальности, дал слабину. «Бедная ты моя девочка, досталась тебе от меня в этой жизни. Ой, как досталась! Откуда я только взялся на твою судьбу? Любовь, планы на жизнь, счастье все. Все переломал. Еще и злюсь за то, что ты так ко мне относишься. Теперь вот еще в такое втравил. В какую-то чертовщину. Нечистая сила, упыри, колдовство. Зовет с собой в это проклятое место, где даже электричества нет. Совсем психику твою так доконать можно. Но не переживай, в обиду я тебя не дам. С этим бродячим покойником обязательно разберусь. Постараюсь увезти тебя домой. Поживешь пока у родителей, а со мной. Будь что будет, судьба моя такая. Заслужил, значит. Я знал, Алиса спит очень крепко и, конечно, не слышит, чего я говорю. Поэтому так легко и откровенничал ей на ухо. Как бы там ни было, от сказанного всего сейчас супруги на душе моей стало намного легче. На улице вновь началась сильная гроза. От молнии через наши окна, на которых висели тоненькие шторки, в комнате становилось на миг светло. Стекла вздрагивали от грома, по крыше забили крупные капли дождя. Погода начала портиться. Она таила в себе угрозу, нечто зловещее. То, от чего невольно шли по коже, предательские мурашки. Общая атмосфера ухудшалась еще тем, что где-то со стороны леса завыли волки. В ответ им эхом раздался заливистый лай бродячих, одичавших собак. Я вслушивался во все это еще долго, то и дело ожидая слышать страшные звуки неживого существа во дворе, его глухие призывы выйти к нему, чтобы обняться, почувствовать вибрацию от его тяжелых шагов возле избы, стук в окно или просто скрип калитки. Я ждал, что вот-вот вернется упырь. Напряжение мое возрастало с каждым неожиданным шорохом, ударом молнии или шумом животных. Единственное, что меня радовало, супруга спала глубоким сном и ничего этого не слышала, не переживала вместе со мной. В таком изворотливом состоянии я пробыл до рассвета, пока не услышал первые крики петуха. Затем, как по команде, резко заснул от усталости и напряжения. Оживший мертвец в ту ночь, к счастью, больше не пришел.